ушла так жестоко, как будто развеян миф. Ты ушла, и меня только утро ненужное ждет. Ты ушла так тихонько, но рушится, рушится мир. Ты ушла, и со мною всегда будет кто-то не тот. Прощенье бывает порой через тысячи лет. Возвращенье несет радость встречи на родном берегу.